смятении, в суматохе, она все же успела подумать о том, какое воздействие может оказать вид синих мундиров на помутившийся рассудок Джералда, и примолкла на секунду, в растерянности ломая руки. А тут испуганно захныкал Уэйд, ухватившись за юбку Мелани, и она почувствовала, что теряет над собой власть. «А я чем могу помочь, Скарлетт?» — услышала она среди воплей, всхлипываний и топота шагов спокойный голос Мелани. Лицо Мелани было белее мела, ее трясло, как в лихорадке, но этот спокойный голос помог Скарлетт прийти в себя. Она поняла, что все надеются на нее и ждут от нее указаний. «Корову и теленка», — быстро сказала она, — «они на старом выгоне. Возьми лошадь и загони их в болото, и...» Она еще не договорила, как Мелани, оторвав ручонки Уэйда от своей юбки, сбежала по ступеням, подхватила на бегу подол и устремилась к лошади. Мелькнули худые ноги в облаке широких нижних юбок, и Мелани уже была в седле. Ноги ее далеко не доставали до стремян, но она собрала поводья, замолотила по бокам лошади пятками и вдруг с искаженным от ужаса лицом снова резко ее осадила. «Мой малютка!» — вскричала она. «О, боже, мой малютка! Янки убьют его! Принеси его мне!» Ухватившись одной рукой за луку, она готова была соскочить с седла, но Скарлетт крикнула. «Скачи! Скачи! Угони корову! Я позабочусь о ребенке! Скачи, говорю тебе! Неужели ты думаешь, я позволю им тронуть ребенка Эшли? Скачи же!» Мелани бросила через плечо последний, исполненный отчаяния взгляд, снова замолотила пятками и, рассыпая каскады гравия, умчалась по аллее в сторону выгона. «Вот уж не ожидала, что увижу Мелли Гамильтон в седле по-мужски», — мельком подумала Скарлетт и бросилась в дом. Уэйд бежал за ней по пятам, всхлипывая, стараясь уцепиться за ее развивающийся подол. Взбегая в холле по лестнице, прыгая через две ступеньки, она видела, как Сьюлин и Кэрин с плетеными корзинами в руках спешили к кладовой, а Порк не слишком почтительно тащил Джералда под руку к заднему крыльцу. Джералд что-то бормотал, как ребенок, и пытался вырваться. С заднего двора долетел скрипучий голос мамушки. «Да ну же, Приси! Полезай в подпол, передавай мне поросят! Ты что, не понимаешь? Мне же туда своим брюхом не пролезть! Дилси, поди сюда! Вели этой балбеске!» «А мне-то казалось, я так здорово придумала спрятать свиней в подпол, чтоб их не украли», — подумала Скарлетт, вбегая в свою спальню. «Почему? Ну почему я не построила для них загон на болоте?» Она рывком выдвинула верхний ящик бюро и, порывшись в платках и косынках, вытащила бумажник. Торопливо достала кольцо с солитером и бриллиантовые подвески из своей корзинки с рукоделием и сунула их в бумажник. А где его спрятать? В матраце? В печной трубе? Бросить в колодец? Засунуть себе в корсаж? Нет, только не это. Толстый бумажник может быть заметен, и тогда янки начнут ее обыскивать и разденут догола. «И тогда я умру», — с отчаянием подумала она. Снизу доносился суматошный топот ног, голоса, чьи-то всхлипывания. Среди всего этого смятения Скарлетт пожалела, что рядом с ней нет Мелани. Нет Мелли с ее тихим голосом. Мелли, которая проявила такую отвагу, когда был убит солдат Янки. Мелли стоит десятерых. Мелли. Что Мелли ей сказала? «Ах да, ребенок!» Прижимая к груди бумажник, Скарлетт бросилась в другую комнату, где малютка Бо спал в своей низенькой кроватке. Она взяла его на руки, и он проснулся и захныкал с просонок, размахивая крошечными кулачками. Она услышала громкий голос Юлин. «Идем, Кэрин! Идем, хватит, набрали! Ну же, сестренка, поторапливайся!»